как бы медленно и постепенно поднимаясь по ступеням лестницы, он вдруг в конце ее у самого порога обнаружил свет и понял все. Проклятие шло не от Бога. Проклятие шло от него самого и было вскормлено лишь его собственными деяниями. И это было в равной степени применимо ко всем людям и ко всем постигающим их карам. Тамплиеры нарушили свой устав. Они отвратились от служения христианству и стали торговать золотом. В их ряды проник порок. Он стал их проклятием, которое они несли в себе, и уничтожение их было актом справедливости. Но дабы покончить с тамплиерами, я назначил архиепископом своего родного брата, труса и честолюбца, чтобы он обвинил их в несовершенных ими преступлениях. И неудивительно, что брат, в свою очередь, перешел в стан моих врагов, предал меня, когда, быть может, мог еще меня спасти. Я не смею сетовать на него за это. Вся вина во мне самом. Конечно, весьма полезно для Франции было иметь на папском престоле нашего соотечественника, но папа этот, желая обеспечить себе святейший престол, окружил себя кардиналами-алхимиками, чающими не истины, а золото, которые они надеялись получить с помощью своего чародейства, и папа, в конце концов, умер, ибо эти алхимики накормили его толчеными изумрудами. За то, что на горе замучил множество невинных людей, желая получить от них нужные ему признания, которые, по его мнению, служили общему благу, враги, в конце концов, отравили на горе. Маргарита Бургундская из соображений политических сочеталась браком с принцем, которого не любила, и нарушила супружеский долг, а за то, что она нарушила супружеский долг, ее, уличив, бросили в темницу. Потому что я сжег письмо Маргариты, которое могло развязать руки Людовику, я погубил ее и одновременно погубил себя. За то, что Людовик велел ее убить, приписав мне свое преступление, чем поплатится он? Чем поплатится Карл Валуа, по чьему приказу повесят нынче утром меня за вымышленные им грехи? Что будет с Клеменцией Венгерской, если она согласится стать женой убийцы ради того, чтобы взойти на французский престол? Даже когда нас карают за мнимые проступки, всегда имеются истинные причины для постигшего нас наказания. Любой неправый поступок, даже совершенный ради правого дела, несет в себе проклятие. И когда Ангерану де Мариньи открылась эта истина, ненависть, которую он питал к своим врагам, угасла, и он понял, что никто не повинен в его судьбе, кроме него самого. Так совершил он акт покаяния. И покаяние это было куда более искренним, нежели при чтении заученных с детства молитв. Он почувствовал, как снизошло на него великое умиротворение, и он как бы принял волю Всевышнего, пославшего ему такой конец. До самой зари не покидало его спокойствие, и ему все казалось, что он по-прежнему стоит на том светозарном пороге, куда привел его нынешней ночью взлет мысли. В 7 часу он услышал гул голосов по ту сторону тюремной ограды. Когда к нему вошли прево города Парижа, судейский пристав и прокурор, он медленно поднялся им навстречу и спокойно стал ждать, когда с него снимут оковы. Затем взял пурпуровый плащ, в котором ушел из дому в день своего ареста, и накинул на плечи. Он чувствовал себя удивительно сильным и не переставал повторять открывшуюся ему истину. Любой неправый поступок, даже совершенный ради правого дела... Ему велели подняться на повозку, в которую была впряжена 4 лошадей. Его окружили лучники и стража, состоявшие ранее под его началом, и теперь сопровождавшие коадьютора к месту казни. Стоя на повозке, Мариньи прислушивался к вою толпы. теснившейся вдоль улицы Сен-Дени, и отвечал на ее вопли только одной фразой: